Особая значимость пайщиков для президента банка и его ближайшего окружения в том, что они оценивают их работу, определяют их долю прибыли. Копейкин и Артемьев не были столь зависимы от пайщиков, ибо их деньги были основной частью уставного капитала и оборотных средств банка. И все же они не нарушали традицию, относились к пайщикам с особым почтением и вниманием. Вот и на этот раз Копейкин и Артемьев сделали все возможное, чтобы приехавшие на очередное собрание пайщики были довольны его организаторами. Для этого был зафрахтован теплоход, приглашены три музыканта из оркестра Большого театра и известный юморист. А на закуску еще и девочки из кабаре. По замыслу Копейкина, арфистка и скрипачи должны были играть в столовой во время торжественного обеда на теплоходе, а юмориста он решил выпустить в конце дня перед прощальным фуршетом. Последнее мероприятие было особо важным. Именно на фуршете Копейкин и его соратник Артемьев договаривались с пайщиками о дополнительных финансовых вливаниях в банк. Ровно в 11 часов утра, после трех ударов судового колокола, теплоход отплыл от второго причала Южного порта и направился в верховья Москвы-реки. Ярко светило солнце, теплый мартовский ветерок ласкал собравшихся на верхней палубе. Настроение Копейкина и Артемьева омрачило лишь отсутствие Успенского. Хотя Андрей Иванович привел в банк несколько крупных клиентов и смог получить выгодный кредит от областной администрации, его вид вызывал у банкиров неприятные эмоции. Они считали его удачливым выскочкой, несправедливо овладевшим третьей частью уставного капитала банка, а теперь еще и многомиллионной прибылью. Свои чувства Копейкин и Артемьев тщательно скрывали. Внешне они как бы смирились с судьбой, но на душе у них скребли кошки. Чтобы не сорваться, банкиры общались с Успенским подчеркнуто вежливо и несколько холодновато. Да и Андрей им особо не докучал. Даже отказался от кабинета в здании банка. Лишь дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, приезжал обсудить, как говорится, текущий момент, что вполне устраивало его компаньонов. Собрание началось ровно в полдень. Банк держался на плаву, имел хорошие показатели. Поэтому Копейкин уверенно отчитался в проделанной работе и предложил процентную ставку прибыли на каждый вложенный пайщиками рубль, давая им возможность подумать, обратил внимание сидящих за инкрустированным столом людей на Успенского. Это правопреемник Николая Ильича Знанцева, недавно покинувшего нашу грешную землю, сказал он и продолжил. Объективности ради надо отметить, что хотя и немного времени прошло, но Андрей Иванович уже внес личный вклад в развитие банка. По его рекомендации, мы предлагаем включить в число пайщиков Григория Яковлевича Яблокова. Он бывший депутат Госдумы. Кстати, Андрей Иванович тоже бывший госдумовец. Так вот, Григорий Яковлевич является владельцем мукомольной фабрики и хлебозавода. Все финансовые операции стал проводить через наш банк и вложил в фонд развития 100 миллионов рублей. Когда проголосовали за прием Яблокова в число пайщиков, юная официантка разнесла хрустальные бокалы с шампанским. Все выпили за банк, за нового пайщика. Большинство, правда, не до дна, а только пригубили. Тем самым они как бы показали, что главное решение впереди, а их, как известно, надо принимать на трезвую голову. Это только в анекдотах. Новые русские не работают и куражатся до одурения, покупая новые «Мерседесы» только потому, что старых пепельница забита оковками. На самом деле настоящие новые русские, особенно причастные к банковской сфере, люди расчетливые и зря копейки не выбросят. Вот и на этот раз обсуждение размера выплат по вкладам заняло больше часа. И Копейкин с Артемьев. Успенский попытался в уме подсчитать, насколько увеличится теперь его капитал, но сбился со счета. Однако ему было приятно осознавать, его банковский капитал значительно возрос. ведь добывание денег стало главной частью его жизни. Успенский уже не помнил день, когда в его сознании произошла переоценка ценностей. Но короткая фраза «деньги — это все» незаметно превратилась в его кредо. И поэтому он не жалел ни времени, ни сил для увеличения капитала. Если раньше, в советские годы, он работал для того, чтобы подтвердить высокую квалификацию или оправдать доверие руководства, то теперь только для того, чтобы получить максимум прибыли. Ибо только деньги могли удерживать его на орбите, где вращались особо важные персоны. Опускаться ниже он не хотел. Когда перешли в ресторан и расселись за овальными столиками, многие потянулись к водке. Успенский оказался среди незнакомых. Взяв инициативу в свои руки, представился. «Я тот, на которого Копейкин показал своим длинным пальцем. Меня зовут Андрей Иванович». Тогда его соседи назвали себя, выпили за знакомство, затем за банк. Особенно неравнодушен к спиртному оказался бородач лет 30 с хорошим именем Емельян. Он занимался сомнительным бизнесом, сбором и реализацией цветного металлолома. Емельян выпил рюмку водки и, быстро опьянев, стал выражать недовольство результатами голосования пальчиков. Затем ему не понравился официант, о чем он громогласно объявил, когда тот принес зажаренного поросенка. Выпив еще рюмку, Емельян положил в свою тарелку почти треть поросенка. Под неодобрительные взгляды соседей быстро разделался с этой порцией и, вытерев белоснежной салфеткой жирные губы и руки, стал насмехаться над орфисткой. Сидящий напротив него Успенский попросил Бузачёра успокоиться. Его поддержали соседи по столу. Емельян вскочил и заорал. «Что вы мне рот затыкаете?» Он посмотрел в сторону орфистки и крикнул. «А ты, выдра рыжая, прекрати кота за хвост тянуть. Мне противно тебя слушать». Женщина, виновато улыбнувшись, заиграла мурку. Со словами «Так ты еще издеваться надо мной вздумала?» Емельян схватил из вазы связку бананов и запустил ее в актрису. Успенский вскочил из-за стола и схватил его за руку. «Ты что, поганец, делаешь?» В ответ услышал: «Пусти меня, отвяжись». После того, как извинишься перед женщиной, Успенский завернул Емельяну руку за спину. Подталкивая обидчика к актрисе, добавил: «Если этого не сделаешь, кости переломаю». Когда боль стала нестерпимой, Емельян протянул: «Простите». Лишь после этого Успенский передал его двухметровому банковскому охраннику. Оказавшийся рядом Копейкин недовольно выговорил Успенскому: «Вы так всех клиентов банка искалечите». «Ну, перебрал парень, с кем не бывает». «А артистам платят тройную ставку, чтобы не обижались, если кто из наших с ними невежливо обойдется». Обратившись к орфистке, добавил: «Идите к себе в каюту. Пусть юморист и певички придут». Затем взял с ближайшего стола рюмку с водкой и объявил: «Через 5-10 минут к нам присоединятся развеселые девчушки. Расслабляйтесь, кто как хочет. За все заплачено. Только близко к бортам не подходить. Воду не успели подогреть». Довольный своей шуткой, он выпил еще рюмку и с размаху разбил ее об пол. Успенский хотел объясниться с Копейкиным, но зазвонил мобильник. Он вышел в коридор и услышал в трубке голос Ищенко. «Андрей Иванович, при выезде из завода фуру с водкой взорвали». «Этого еще не хватало», — подумал Успенский и спросил: «Шофер жив?» «Шофер был жив, но погиб случайный прохожий, находившийся рядом с машиной во время взрыва». Успенский попросил установить личность погибшего и сказал, чтобы Ищенко подъехал в Южный порт к 10 вечера. К этому часу теплоход должен вернуться в Москву. Петр Ищенко уже около месяца не был личным телохранителем Успенского. Развитие бизнеса требовало и развития службы охраны. Об Успенском уже заговорили в средствах массовой информации, в связи с чем он попал в поле зрения не только органов власти, но и бандитских группировок. Теперь не только властные, но и криминальные структуры, желающие влиять на происходящие в стране процессы, обзаводились своими аналитиками. Благо, безработных специалистов немало бродило по столице и другим крупным городам. А когда помыкаешься без денег, то согласишься работать не только на бандитов, но и на самого дьявола. Вот и вычисляли аналитики перспективы общения с богатыми людьми, готовили предложения, как их накопления повернуть в свою пользу. Этой цели можно было достичь, зная их сильные и слабые места. А чтобы не стать жертвой таких разработок, нужно иметь собственную службу безопасности, способную и защитить вовремя, и предоставить хозяину нужную, полезную информацию. Понимая это, Успенский вместе с братом Кириллом зарегистрировал собственную охранную фирму. Петр Тихонович Ищенко был назначен ее президентом. Такое назначение он воспринял с благодарностью, но честно признался, что совмещать эту работу с работой личного телохранителя Успенского не сможет. Не потому, что не хочет, а потому, что нужно дело развивать. Но по мере сил он будет рядом и не снимает с себя ответственность за безопасность Успенского и его семьи. Сегодняшний взрыв у завода подтверждал, что решение о создании охранной фирмы было верным. Началось то, к чему Успенский готовился, прибрав к своим рукам Бренгеровский ликероводочный завод. Но коль взрыв произошел, видимо, подобранные в фирму люди что-то недосмотрели. Теперь, очевидно, предстоит воевать с местными бандитскими формированиями, которых, как стало известно, подкармливал бывший директор Крымов. «А может быть, это он и организовал взрыв?» — подумал Успенский. «Решил отомстить мне?» Он попросил Ищенко узнать, где сейчас находится Крымов, и установить за ним наблюдение. Действовать нужно было энергично, враги не дремали. Успенский усмехнулся и подумал, что слово «враг» складывается из букв, с которых начинаются такие неприятные слова, как «вор», «рэкетир», «акционер», «государство». Именно воры, рэкетиры, акционеры и государство беспокоили сейчас Успенскую. Воры норовили разворовать водочный завод, а рэкетиры пытались заставить платить дань. Акционеры стали требовать повышенных дивидендов по итогам года. Государство своей бестолковой налоговой и акцизной политикой толкало в теневой бизнес. Если с государством и с акционерами еще можно договориться, то рэкетиры и воры признавали только силу и на время отступали лишь после беспощадного отпора. Залезав же раны, опять норовили залезть в чужой карман. Похоже, правду говорят, Горбатова могила исправит. Мысль о том, что врагов надо уничтожать, приходила в голову Успенскому и раньше. Но он отвергал ее. Уж очень не хотелось ему попасть в число убийц и насильников. Опять зазвонил мобильник. Нажав зеленую кнопку, Успенский вновь услышал голос Ищенко. Новая беда была похлеще взрыва автофуры. Два грабителя в масках совершили налет на круглосуточно работающий магазин по продаже спиртных напитков завода. Расстреляв продавщицу из автомата, они перебили все бутылки, а затем подожгли магазин. Выехавшей на место происшествия милиции не удалось никого задержать. Успенский понял, что попал в серьезную передрягу. И вдруг услышал голос Копейкина. «Андрей Иванович, вот вы где. А я уже волноваться стал. Думаю, куда мой компаньон запропастился? Всякие нехорошие мысли в голову полезли. Знаете, в детективах на пароходах всегда кого-то убивают. У вас проблемы? Что стряслось? С чего вы взяли?» Успенский старался выглядеть спокойным. «У меня все хорошо. Я вышел на палубу свежим воздухом подышать. По лицу видно, это вам показалось. Успенский не счел необходимым рассказывать о случившемся. Во-первых, он не доверял ему и подозревал, что именно по указке Копейкина всякие пакостники пытаются вредить ему и его семье. Во-вторых, придется отказываться от предполагаемой помощи, иначе можно попасть в зависимость. В-третьих, скажешь одному о своей беде, через час весь корабль узнает. А этого допускать нельзя, ибо могут посчитать за неудачника. А с неудачниками никто дел иметь не хочет. Нет-нет, все нормально. Правда, выходка нашего пайщика Емельяна немного из равновесия вывела. Где вы только такого отморозка нашли? «Ах, вон оно что!» — оживился Копейкин. «Чего вы хотите от директора кирпичного завода и металлосборщика?» «Утихомирили его и правильно сделали. Он каждый раз пытается бузу учинить. Сейчас спит в каюте. Но мужик незлобивый, завтра у всех будет прощения просить». «Выгнали бы вы его из пайщиков!» — раздраженно бросил Успенский. «Нельзя», — отрезал Копейкин. «Он ценный кадр. Всегда нал может внести, если кому кредит наличными потребуется». Сделав паузу, видимо, решил, что слишком резок, с собеседником произнес. «Ну, да бог с ним. Пойдем в зал, по рюмочке выпьем, песнями цыганскими насладимся. Девочки уже, пожалуй, заждались. Теперь у нас не хуже, чем в Японии. Я тоже гейш завел для задушевных разговоров. Девицы предупреждены, что любое желание наших гостей для них закон». Усмехнувшись, добавил. «Пайщиков ублажать надо. В хорошем расположении духа они любую просьбу банка выполнят». В ресторане скучающих не было. Полупьяных мужчин развлекали цыганское трио и девочки. Заметив вошедших, две девушки встали и направились к ним. Стройненькая брюнетка с длинными волосами очаровательно улыбнулась и, протянув Успенскому руки, спросила: «Что вы такой серьезный?» «Ну вот видите», — подхватил Копейкин, «и эта красавица заметила, что вы чем-то озабочены». «Это поправимо», — томно улыбнулась другая красавица, стоявшая ближе к Копейкину. Она подошла к стойке бара и налила в две хрустальные рюмки коньяк. Затем подала спиртное мужчинам. Успенский одним глотком проглотил бархатистую коричневую жидкость. Брюнетка принесла блюдо с бутербродами. «Надо подкрепиться». Успенский взял бутерброд с толстым куском севрюги. С тех пор, как погиб Знанцев-младший, он по необъяснимым причинам не ел черную икру. Понимал, что это глупость, но, тем не менее, ее вид вызывал у Андрея Ивановича неприятные ассоциации. Брюнетка, видимо, решила добросовестно отработать полученные деньги. Она посадила Успенского за свободный столик, назвалась Олей, спросила, как зовут Успенского. Узнав его имя, подозвала официанта и попросила для себя мадам Клико, а для Успенского — рюмочку Хеннесси. «Я вижу, вы сегодня еще не выпили свою норму», — сказала она. «Врачи рекомендуют мужчинам пить ежедневно не более 50 граммов спирта. В нашем случае это 100 граммов коньяка. Значит, вы еще можете себе позволить 3 рюмочки по 25 граммов». «Сильна ты, красавица, в устном счете», — впервые улыбнулся Успенский. «Где же тебя учили поднимать настроение мужчинам?» Пришвартовались, как и обещал Копейкин, ровно в 10 вечера. Одна из «Вольво» трижды моргнула фарами, и Успенский направился к ней. Навстречу из машины вышел Ищенко, из двух джипов выскочили охранники. Рядом с элегантными иномарками он заметил милицейские «Жигули». По всему было видно, что Ищенко принял дополнительные меры безопасности. Ищенко изложил план дальнейших розысков Крымова. Все было разумно. Лучше перестраховаться, чем недооценить врага. Ну, а вдруг все это не Крымов организовал, а местные бандюганы решили попугать нас, чтобы сговорчивее были? Ведь Врангеров через бывшего директора ежемесячно отстегивал им немалые суммы. И, кстати, как идет поиск убийц Брангерова? Не из простого любопытства был задан этот вопрос. После того, как официальное следствие по делу об убийстве Брангерова и его охранников было приостановлено, Успенский предложил Ищенко провести неофициальное расследование. Конечно, в этом был существенный риск. Но не меньшему риску будет подвергаться Успенский, если они не установят не только убийц, но и тех, кто дал команду на подготовку покушения. Ведь убрав Брангерова, они так ничего не достигли. Завод не попал в их руки. Местная братва, которая кормилась из рук Брангерова, оплакивала его гибель. Более того, по своей инициативе стала искать киллеров. От нее Ищенко получил ценную информацию. Стало известно, что в последнее время Брангеров не ладил со своим компаньоном Саркисовым. А еще оказалось, что на Брангеровский спиртовой завод положила глаз бандитская группировка из соседней области. Ее лидеры известны. Об этом Петр и доложил Успенскому. «Так что же ты не действуешь?» «Пока нет прямых доказательств. Как только получим эти доказательства, надо передать их в Генеральную прокуратуру», — распорядился Успенский. «А вот если выяснишь, что они взорвали фуру с водкой и ограбили магазин, хорошо бы на них местную братву натравить. Для этого ей платить придется. Брангеров поэтому и открыл полулегальный филиал». «Да», — протянул Успенский. «Я теперь понимаю его. Может быть, я слишком жестоко обошелся с бывшим директором?» «Нет», — убежденно сказал Ищенко. «Его надо было гнать. Если бы хотел с нами работать, еще до проверки должен был сообщить о филиале». «Это так», — согласился Успенский. «Но главный его грех в том, что он тайно из кармана хозяина деньги таскал. Сам знаешь, доверять такому нельзя, коль стал на эту дорожку. Может быть, его разработку тоже местным поручить?» — спросил Ищенко. «В своей работе он исходил из двух простых принципов. Надо как можно меньше рисковать собой и своими людьми. Это во-первых. Во-вторых, там, где это возможно, следует дело делать чужими руками. Что они с нас потребуют? Думаю, не больше того, что имели. Часть выручки от работы филиала. Ну что ж, пожалуй, придется возобновить работу филиала. Давай прозондируй почву и начинай переговоры. Но не забывай главное. Надо найти Крымова. Я не думаю, что он смирился со своей участью. Пока он вне поля нашего зрения, его нельзя сбрасывать со счетов». Отдавая распоряжение, Успенский понимал, что их выполнение сопряжено с риском, ведь переговоры с бандитами, да еще о дележе прибыли, не относятся к числу приятных бесед за круглым столом. Они проходят максимально жестко и нередко кончаются кровавыми разборками. Но в то же время не идти на контакты с бандитами, а тем более игнорировать их, дальше нельзя. Они имели вес в каждом районе, контролировали большую часть бизнеса в городе. Если попытаться сформулировать правила, по которому живет бандитский мир, то, пожалуй, оно выглядит так. Если нужно, значит, можно. За деньги современные разбойники идут на все, вплоть до убийства. Такое нынче страшное время. Ищенко, обдумав указание Успенского, сказал: «Пока проводим переговоры, вам бы лучше уехать на недельку за рубеж.